О, стыд! О, горе мне! Куда завлек меня порыв досады? С таким трудом устроенное счастье я, может быть, навеки погубил. Что сделал я, безумец? Вижу, стыдишься ты не княжеской любви. Так вымолвишь мне роковое слово. В твоих руках теперь моя судьба. Реши, я жду. Встань, бедный самозванец. Не мнишь ли ты колено преклонением, как девочки доверчивые и слабые, тщеславные мне сердце умилить? Ошибся, друг. У ног своих видала я рыцарей и графов благородных, но их мольбы я хладно отвергала не для того, чтоб беглого монаха... Не презирай молодого самозванца. В нем доблести таятся, может быть, достойные московского престола, достойные руки твоей бесценной. Достойные позорные петли дерзкой. Виновен я, гордыне обуянный, обманывал я Бога и царей. Я миру лгал, но не тебе, Марина, меня казнить. Я прав перед тобою. Нет, я не мог обманывать тебя. Ты мне была единственной святыней. Пред ней же я притворствовать не смел. Любовь ревнивая, слепая. Одна любовь принудила меня все высказать. Чем хвалится безумец? Кто требовал признания твоего? Уж если ты, бродяга безымянный, мог ослепить чудесно два народа, так должен уж, по крайней мере, ты достоин быть успеха своего и свой обман отважный обеспечить упорной, глубокой, вечной тайной. Могу ль, скажи, предаться я тебе? Могу ль, забыв свой род и стыд девичий, соединить судьбу мою с твоею, когда ты сам с такой простотой так ветрено позор свой обличаешь? Он из любви со мною проболтался. Дивлюся, как перед моим отцом из дружбы ты доселе не открылся. От радости пред нашим королем или еще пред паном Вишневецким из верного усердия слуги? Клянусь тебе, что сердце моего ты вымучить одна могла признание. Клянусь тебе, что никогда, нигде, ни в пиршестве за чашу безумства, ни в дружеском заветном разговоре, ни под ножом, ни в муках истязаний сих тяжких тайн не выдаст мой язык. Клянешься ты, и так должна я верить. О, верю я. Но чем, нельзя ли узнать, клянешься ты? Не именем ли Бога, как набожный приимыш иезуитов? Или честью, как витязь благородный, или, может быть, и единым царским словом, как царский сын. Не так ли? Говори. Тень грозного меня усыновила. Димитрием из гроба нарекла. Вокруг меня народы возмутила и в жертву мне Бориса обрекла. Царевич я. Довольно. Стыдно мне пред гордой полячкой унижаться. Прощай навек! Игра войны кровавой, судьбы моей обширной заботы, тоску любви надеюсь заглушат. О, как тебя я стану ненавидеть, когда пройдет постыдный страсть и жар! Теперь иду. Погибель или венец мою главу в России ожидает. Найду ли смерть, как воин в битве честной, или как злодей на плахе площадной? Не будешь ты подругою моею, моей судьбы не разделишь со мной. Но, может быть, ты будешь сожалеть об участи, отвергнутой тобою. А если я твой дерзостный обман заранее пред всеми обнаружу? Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь? Что более поверит польской деве, чем русскому царевичу? Но знай, что ни король, ни папа, ни вельможи не думают о правде слов моих. Димитрий я или нет, что им за дело? Но я предлог раздоров и войны, им это лишь и нужно, и тебя мятежница, поверь, молчать заставят, прощать. Постой, царевич, наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. С тобой, князь, она меня мирит. Безумный твой порыв я забываю и вижу вновь Димитрия. Но слушай, пора, пора, проснись, немедли боли, веди полки скорее на Москву, очисти Кремль, садись на трон московский. Тогда за мной шли брачного посла. Но слышит Бог, пока твоя нога не оперлась на тронные ступени, пока тобой не свержен Годунов, любви речей не буду слушать я. Нет, легче мне сражаться с Годуновым или хитрить с придворным иезуитом, чем с женщиной. Черт с ними, мочи нет! И путает, и вьется, и ползет, скользит из рук, шипит, грозит и жалит. Змея, змея, недаром я дрожал, она меня чуть-чуть не погубила. Но решено, за утро двину рать!